Глава 20. Ник. В воскресенье всю свою смену я ждал Луизу в кофейне и даже сварил себе карамельный латте, чтобы понять, что ей в нем так нравилось. Ну какая же отрава, честное слово. Однако Луиза не появилась ни в 7, ни в 8, ни в 9 утра. И после смены я положил в бумажный пакет 4 круассана с шоколадной начинкой. Понятия не имея, как выглядит их яхта и где именно она пришвартована, я обошел весь яхт-клуб вдоль и поперек. Семья Штарк решила провести эти выходные где-то в другом месте. После обеда я 2 часа откатал на гребном тренажере в спортивном зале гимназии под надзором нового тренера. Андреас Зонеборн задумчиво выхаживал передо мной с секундомером в руке. Тонкие губы были сложены уточкой. Серые глаза сощурены. Казалось, он считал даже то, сколько раз я вдыхал и как долго выдыхал. Наконец он дал мне отмашку, и я сдулся, как воздушный шарик. «Ну, что я могу сказать?» Андреас присел на корточки передо мной, пока я вытирал полотенцем пот с лица. «Показатели хорошие, но в волейболе или баскетболе от тебя было бы больше толку. Ты на голову выше моего самого рослого гребца». «Это 3-я совместная тренировка. И он только теперь заметил, что у меня рост 195 сантиметров?» Я скрутил полотенце, представляя себе, что это шея тренера. «Дайте мне один шанс», — сказал я. «Говоришь, что раньше в одиночках выступал?» «Да, но в старом клубе лодки были допотопные и весели, как динозавры». «Ну и понятно», — хмыкнул Андреас. «Они стоят по 10 000 каждая. Если бы не пожертвования, наша бы школа тоже их не потянула. Но у меня всего 1 одиночка на складе». Я понял намек, но сдаваться не собирался. «Если одиночка уже занята, посадите меня в любую другую», — процедил я сквозь зубы. «В роли загребного и ближе к носу рост и вес менее важны». «Нет-нет, лодка все равно вихлять будет», — замотал Андреа с лысой головой. Я кинул полотенце на пол. «Слушайте, если вы меня брать не хотите, зачем мы в 3-й раз встречаемся?» – вспылил я. «Чтобы я мог узнать тебя поближе». Андреас спокойно поднял мое полотенце с пола, распрямился и кинул его, как баскетбольный мяч, в большую корзину для грязного белья у входа в раздевалку. «Или ты думаешь, что я все поставлю на игрока, которого в глаза не видел?» «Ну вот же я!» Я резко встал с тренажера, раскинул руки в стороны и обернулся вокруг своей оси. «Другого не будет!» Андреас изумленно поднял брови. «И слава богу!» Он улыбнулся. «С марта начнешь тренироваться с нашими ребятами. Покажешь себя, дам тебе одиночку». У меня челюсть упала на пол. «Правда, что ли?» «Нет, шучу я», — он покачал головой. «Тебе нужно поднапрячься перед июльской регатой в Любеке». Я беззвучно выругался от счастья. «Расшибусь в лепешку, но выступлю и с блеском пройду 3-й этап в академию». «Похоже, жизнь потихоньку налаживалась». Мама, правда, вчера опять надралась и перебила всю оставшуюся посуду в доме. Но в остальном я был доволен. Принял душ в спортзале, переоделся. Вытер насухо волосы и достал из шкафчика в раздевалке спортивную сумку. Мой взгляд упал на бумажный пакетик с круассанами. Если их сегодня не съесть, можно будет сразу выкинуть в мусорное ведро. За ночь слоеное тесто склеится и станет похоже на резину. А что если... Через 20 минут я остановился рядом с домом Луизы, проклиная каждый шаг по дорожке вплоть до маленького крыльца, я все-таки нажал на дверной звонок. И через 5 секунд, за которые я успел обругать себя всеми известными мне матерными словами, Луиза появилась на пороге. «Матерь Божья!» Она явно только что выскочила из душа. На голове было скручено мокрое банное полотенце. В низком вырезе розового халатика виднелись очертания аккуратной груди. Соски призывно торчали под тонкой тканью. Халат был чуть ниже ее ягодиц и подчеркивал округлую форму идеальных бедер. Если задрать его на 1-2 сантиметра, я смог бы увидеть ее трусики, если она вообще успела их надеть. Я оказался в раю. «Ник?» — воскликнула Луиза. Я отодрал взгляд от ее ног и заставил себя посмотреть ей в глаза. И заметил, что она смущенно закусила уголок нижней губы. «Господи, какая же она красивая!» Я был готов накинуться на нее прямо тут, в коридоре. «Что ты тут делаешь?» Удивленно спросила она. Окинула себя взглядом и с тихим «ой» закрыла от меня грудь. Но было поздно. Я уже увидел то, что мне будет сниться сегодня ночью. «Я принес тебе круассаны», — ответил я осипшим голосом. Прокашлялся, но во рту так пересохло, что легче от этого не стало. Я протянул ей пакетик. Она нерешительно взяла его одной рукой. Другой продолжала держать ворот халата. Окинула меня странным взглядом. «Не хочешь войти?» «О, я хотел. Войти и выйти, а затем снова войти». Я тряхнул головой. «А твоя мама не будет против?» «Я сейчас одна дома. Родители поехали с Колином, это мой младший брат, на матч его любимой футбольной команды в Гамбург и вернуться только под вечер. Ник, у меня ноги заледенели стоять на сквозняке. Либо ты заходишь, либо...» Я сделал решительный шаг в ее направлении, и она посторонилась, пропуская меня. Внутри было тепло и пахло розами. На комоде у двери стоял свежий букет. Я вытер кроссовки о коврик. «Вот там гардеробная», — сказала Луиза и указала на дверь слева. «Я сейчас вернусь, только переоденусь». Я проследил взглядом за ней. Вниз по спине до ягодиц. В кончиках пальцев нетерпеливо заколола. Так сильно я хотел обхватить ее бедра руками и прижать к себе. «Эй, Ник, остановись!» Патрик все еще хранит ее фотографию на заставке телефона. Значит, на что-то надеется. И усложнять с ним отношения не стоит. С другой стороны, Патрик сам сказал, что они расстались. «Ник!» — раздался голос Луизы со второго этажа. «Да». «Не хочешь посмотреть со мной фильм?» «Ну, если это не приглашение заняться сексом, то я ничего не понимаю в этой жизни». «С удовольствием», — отозвался я. «Надеюсь, это будет ужастик». Луиза прижмется, спрячет лицо у меня на груди, и я смогу зарыться пальцами в ее мокрые волосы, провести по спине вдоль позвоночника и опуститься к пояснице. Хорошо бы, чтобы она надела короткое платье, которое можно будет легко задрать. Я зашел в гостиную, в который раз поражаясь высоте потолков. Ей-богу, как в замке. Обстановка комнаты была элегантная, но современная. Все детали были со вкусом подобраны и выдержаны в серых тонах. Ничего лишнего. Не то, что у меня дома. После того, как мама перебила всю посуду, мы ели макароны прямо из кастрюли. Тут было страшно даже присесть на бархатное покрытие низкого дивана. Я подумал, не уйти ли под шумок, но заметил на каминной полке фотографии. На одной из них Луиза улыбалась от уха до уха. Передних молочных зубов не было. Сладкая, беззаботная девчушка. И ведь это она меня пригласила зайти. Я развалился на диване, представляя, что это я не в Луизиных хоромах, а сижу у Йохана в комнате. И принялся гадать, какой фильм она припасла для нашей прелюдии. От триллера я бы тоже не отказался. Когда Луиза появилась в дверях, я не знал, плакать или смеяться. Никакого платья или хотя бы сексуальных шортиков. От ключиц до пяток она была упакована в пижаму-комбинезон небесно-голубого цвета, а на груди красовался морской котик. Вытащить Луизу из этого одеяния будет куда сложнее, чем мне бы хотелось. Но трудностей я не боялся. «Спасибо, что дождался», — сказала она и села рядом, но на расстоянии вытянутой руки. Я решил придвинуться к ней, когда на экране появится маньяк, и Луизе потребуется крепкое мужское плечо. Она взяла пульт. Я уже чуть-чуть начала, но далеко не продвинулась. Робко призналась она. «Одна боюсь смотреть». «Не перематывай, я быстро вникну в сюжет». Экран загорелся, и я выругался. В центре кадра появилась молодая Дженнифер Лопес с тугим пучком на голове и в скучном сером костюме. Дженнифер стояла в церкви позади гостей на чьем-то венчании. Если судить по светлой и немного рябой картинке, этому фильму было не меньше 20 лет. «Какого хрена?» – опешил я. «Это свадебный переполох». Впервые за очень-очень-очень много лет я на самом деле лишился дара речи. Луиза подняла на меня влажные глаза. «Это наш с Эммой любимый фильм. Я не смотрела его 2 месяца. Меня точно облили ледяной водой. Какой же я придурок!» Раскрыв объятия, я притянул Луизу к себе, опустил подбородок на макушку и перевел взгляд на экран. Ну что ж, в моей жизни случались вещи и пострашнее глупых романтических комедий.